Начинается взрослая игра. Вижу сильную руку, увитую синеватыми хитросплетениями вен, которая сжимает кожаный ремень. Балахтин подходит ко мне вплотную, нагибается и касается своими губами уголка моего рта. Взволнованная и возбужденная, чувствуя недосказанность этого поцелуя, я ничком откидываюсь на прохладные простыни и снова закрываю глаза. Холодный кожаный ремень касается меня, скользя по телу. Мой учитель водит им по моим бедрам, ягодицам, ногам, словно выбирая место для следующего удара. Несколько секунд выдерживает паузу, а затем замахивается, и я чувствую, что внутри все сжимается, ожидая болезненный шлепок по ягодицам. Хочется свернуться калачиком, спрятать нежное оголенное тело. Слышу свист, а затем многообещающий удар. Он был куда более сильный, чем предыдущий, и кажется, что на моих ягодицах пляшут горячие языки пламени. Это так ощутимо. Всего на одно мгновение меня пронзила молния, оставив за собой сильный след. Ягодицы горят, словно вся кровь иструмилась сейчас к ним. Я ощущаю каждую грань боли, меняющуюся шаг за шагом с каждой секундой и медленно затухающей. «Виктория?» «Все в порядке. Продолжай». Он дает мне время отдышаться. Поигрывая пальцами с моими сосками, он наклоняется к моему уху и, обжигая меня своим дыханием, полголоса произносит: «А теперь приготовься. Начинается взрослая игра». Обычно секс мы тоже практикуем, и я получаю от него удовольствие, но больше всего мне нравятся те дни, когда мы выезжаем в ту самую гостиницу, где я впервые получила оргазм от боли и когда впервые очнулась от своего сна наяву. Там я снова и снова погружаюсь в мир неземного удовольствия и запредельного кайфа. Я не знала саму себя, но Балахтин помог мне раскрыться. Он объяснил, почему меня каждый раз тянуло снова и снова в этот бордель. И почему я терпела все те унижения и побои? Я ненавидела саму себя за слабость, считая себя больной на голову, но все оказалось до банального просто. Меня тянуло туда, потому что я следовала своей природе, искала то, что никто не мог мне дать. По этой же причине я подсела на учителя, потому что увидела в нем того самого единственного, кто способен реализовать мои потребности и раскрыть мою сущность. Весь смысл болезненных ощущений для меня в том, чтобы снять напряжение и ощутить удовлетворение. Моя природа такова, что я не могу получать удовольствие другим способом. Мне и самой кажется, что это невозможно. Когда я смотрю на эти фото, то искренне удивляюсь, как мне может нравиться это. Но проходит время, и мое тело снова требует разрядки. Физическая боль – моя потребность. Когда я испытываю ее, организм выбрасывает в кровь большое количество эндорфинов, и тогда я забываю обо всем плохом. Не думаю ни о проблемах, ни о страхах, словно растворяюсь в вечности в этот момент. Доминирование моего мужчины необходимо мне как воздух. Только так я снова начинаю чувствовать, что живу. Мне нужно ощущать, что я нужна ему, что я принадлежу ему. Рука Балахтина нежно сжимает мое горло, а затем он грубо вставляет мне в рот расширитель. Это еще один способ унизить меня. «Теперь, Вика, ты должна будешь отработать ртом». Строгий голос заставляет меня трепетать снова и снова. Балахтин превращается в одно мгновение в того строгого клиента, который пугал меня своей фантазией, но при этом безумно возбуждал, заставляя испытывать сверхблаженство. Не могу ответить ему, но смиренно закрываю глаза, давая понять, что я с радостью исполню его желание. Собираю все силы воедино и набрасываюсь на горячий член Балахтина, стараясь ласкать языком, насколько это позволяет сдерживающее меня кольцо во рту. Он берет меня за голову и начинает делать поступательные движения. «Теперь давай сама», — приказывает он, и я снова послушно выполняю с огромным воодушевлением. Всего минута, и мои бедные скулы уже начинают понемногу затекать. Ритмичность падает, темп снижается, что, несомненно, не удается скрыть от бдительного учителя. «Старайся лучше. Шевели языком. Вот так», — подсказывает он мне откуда-то сверху. Следуя его указаниям, замираю от удовольствия. В бедрах Балахтина уже чувствуются легкие вибрации. Он невольно начинает сам вгонять ствол в мою глотку. «Я буду трахать твой рот, пока ты не начнешь задыхаться», — шепчет мой мужчина. Его шуточная угроза на мгновение сбивает меня с толку. Однако я начинаю еще активнее пытаться заглотить член моего грозного мужчины. Еле слышимые сладкие стоны высвобождаются из уст Балахтина. Витающее в нем удовольствие заставляет меня вибрировать. Мне так нравится ощущать себя такой ничтожной в его присутствии, но при этом такой нужной. Внезапно возникает странное чувство, словно во мне открывается второе дыхание, какой-то резкий прилив сил. Каждая фибра моего тела заполняется сильной энергией, начиная активнее принимать член любимого и уже предвкушая его скорый оргазм. «Не глотай, когда я спущу тебе в рот». Еще одна инструкция от Балахтина. «Задержи сперму, покуда я тебе не скажу». Единственное, что могу промычать с торчащим членом во рту. Я стараюсь изо всех сил. Однако даже спустя 5 минут не происходит то, что должно произойти. То, ради чего я так усердно работаю. Челюсть затекает, сводит скулы. В один миг мужская рука мощно надавливает на мою голову. Член входит внутрь на самый максимум. Поток горячей жидкости, словно вулканическое извержение, бьет прямо в небо. От такой неожиданности я захлебываюсь и начинаю кашлять, напрочь забыв о дыхании. Несколько струек спермы Балахтина устремляются прямо в желудок по пищеводу. Он просил не глотать, но я снова не смогла удержать семя во рту. Учитель отпускает мой затылок. Волосы, наконец, освобождаются и свободно падают вниз. Он вытаскивает расширитель и удовлетворенно хлопает по щекам. «Молодец, Виктория. Все лучше и лучше сосешь. Теперь можешь вылизать его в награду». Вкус соли с примесью горечи заполняет мою ротовую полость. Плотно хватаясь губками за член и плавно приподнимаю голову, чтобы белая жидкость не вылилась из порядком уставшего ротика.